И все же, Роза Каганович, кто она? Сестра, дочь? Насколько я знаю, у дочери Лазаря Моисеевича другое имя. Эту юную особу зовут Майей. Я никогда не видел ее вместе со Сталиным и не слышал, чтобы он говорил о ней. А сестра, младшая сестра Лазаря Моисеевича, таковой не имеется и не имелось. По-моему, он вообще самый младший в семье среди братьев. Была только одна сестра, гораздо старше Лазаря Моисеевича, и не Роза, а Рахиль. Она давно умерла, если не ошибаюсь, в 24-м году. Прямо как у Горького. А был ли мальчик? Может, мальчика и не было? Разговоры велись о ребенке женского пола, о дочке Розы и Сталина. Но Розы-то нет. Почему же? У Кагановича все есть. Мне интересно было смотреть, как морщит лоб Алексей Алексеевич, пытаясь разобраться. Посочувствовал. Эка, напустил я тумана. Роза Каганович — племянница Лазаря Моисеевича, дочь его брата. Молода, привлекательна, экстравагантна. Жила в Ростове, частенько наведывалась к дядюшке в столицу. Отдыхала на его даче. Где она сейчас, не знаю. С Лазарем Моисеевичем стараюсь не общаться, как, впрочем, и он со мной. Странно все это. Помилуйте, Алексей Алексеевич, обычная житейская коллизия. Кто-то набирает очки, играя на определенных струнах. Политики в борьбе за первенство не брезгуют никакими средствами, вы же знаете. К сожалению, хорошо знаю. Испытал в Париже на собственной шкуре. Давайте выпьем за Париж, за обольстительных парижанок. Как они теперь там со своим восхитительным легкомыслием под тяжелым немецким сапогом? «Француженки хороши», — промолвил Игнатьев. «Они прекрасны, почти как русские женщины. Но много пустых орехов. Вид заманчивый, а раскусишь — пустота». «Слушайте, верно ведь подмечено. Как встретиться за рюмкой мужчины, обязательно поведут речь о женщинах. Даже если эти мужчины серебром в бороде». Посмеялись. Через неделю в Москве я, выбрав удобный момент, рассказал Иосифу Виссарионовичу о слухах, будораживших общество в Куйбышеве, без упоминания при этом об Игнатьеве. «Мы знаем», — ответил Сталин, — «не только о триумвирате, как вы его называете, но и про разговоры о любовнице, о новогодней ночи. Во время войны не к месту такие пересуды, они не нужны и даже вредны. Мы уже приняли меры, подобное не повторится». «Ваши слова можно понять двояко. Поймите их правильно, дорогой Николай Алексеевич. Какой сейчас из меня мужчина?» Невесело усмехнулся Иосиф Виссарионович, в голосе его прозвучала грусть. Глава 11. Чем ближе подступала весна, тем быстрее испарялась эйфория, вызванная нашими недавними успехами. Новые заботы и тревоги вытесняли ее. Было ясно, что тех целей, которые намечались на зимний период, достигнуть не удалось. Успехи, конечно, имелись и на юго-западном направлении, и частично под Ленинградом, но это были успехи больше тактические, чем оперативные. Мы их не переоценивали. Главную же задачу силами Западного и Калининского фронтов окружить и уничтожить вражескую группу армий «Центр», открыть себе дорогу на Смоленск, на Минск, эту задачу мы выполнить не смогли. Причин много. Усталость войск, отсутствие резервов, нехватка боеприпасов и резко возросшее сопротивление противника. Сосредоточив свои части на основных транспортных магистралях вдоль железных и шоссейных дорог, немцы упорно защищали каждый населенный пункт. Так распорядился фюрер. Отступивших без приказа солдат и офицеров расстреливали, отправляли в штрафные батальоны, генералов отдавали под суд. Наша армия Калининского фронта, выполняя общий стратегический замысел, в январе-феврале действовали вполне успешно. Наступая с севера, они оказались гораздо западнее немецких войск, удерживавших длинную и узкую полосу вдоль железной дороги от Вязьмы до Ржева. Эта полоса теперь уже вонзалась в наш тыл. Но у писателя Казакевича есть хорошая фраза. «Дивизия, наступая, углубилась в бескрайние леса, и они поглотили ее». А тут не дивизия, а целых три армии оказались в огромных, на десятки, на сотни километров раскинувшихся лесах, в медвежьей глухомане, где нет ни шоссейных, ни железных дорог. И растворились армии в этом заснеженном бездорожном пространстве, оторвавшись от тылов, от баз снабжения, от госпиталей, даже от своего командования. Правый фланг с запада не прикрыт на многие версты. Оттуда нависает угроза. Левый фланг, это с востока, теперь уже со стороны Москвы, под нарастающим давлением врага, подтягивающего резервы по железной дороге в район Ржева. Несмотря на все это, передовые части армии, обессиленные и обескровленные, вышли, добрались, доползли до подступов к стратегической стальной магистрали на большом пространстве от Вязьмы до Ярцева, а там уже и до Смоленска рукой подать. Но преодолеть последние десятки километров, кое-где просто даже самые последние километры, не хватило сил. Более того, пробившиеся в глубокий тыл противника армии сами оказались в тяжелейшем положении. Там началась трагедия, достигшая потом апогея весной. Далее. Прорвавшаяся с запада к Вязьме 33-я армия генерала Ефремова тоже попала в кольцо. В марте командарм 33 думал уже не о том, как перерезать артерию противника, а как спасти остатки своих окруженных дивизий. Известные читателю 43-я, 49-я и 50-я армии Западного фронта многократно пытались преодолеть пресловутое Варшавское шоссе, помочь Ефремову поддержать общее наступление на Вязьму. Но не смогли. Решимости и мастерства не хватило. Понятно, что 33-ю ждала очень тяжелая участь. Как всегда, меньше всех проблем было у генерала Белова, хотя и сил у него имелось не столько, сколько у других, и в тыл врага врезался он дальше соседей. Вывел он свой кавкорпус с юго-запада к железной дороге на участке Драгобуш-Вязьма, даже атаковал Вязьму, где находились танковые и пехотные дивизии немцев. Бросил на них несколько тысяч кавалеристов, не имевших тяжелого оружия, только карабины да автоматы. Сковал там противника. А тем временем 41-я легкая кавдивизия полковника Глинского выбила фашистов западнее города из сел Бекасово и Яковлево, перерезав таким образом железную дорогу из Смоленска на Вязьму. Движение прекратилось. Враг начал задыхаться без подкреплений и боеприпасов. А конники продвинулись дальше, на север, к автостраде Смоленск-Вязьма, которую должен был перехватить наступавший с севера 11-й кавалерийский корпус полковника Соколова из состава Калининского фронта. Но этот корпус не дошел, не сумел, был рассеян противником. В результате немцы, срочно подтянув пехоту, танки, бронепоезда, восстановили положение. Белов отошел южнее железнодорожной магистрали и надежно закрепился там, контролируя большое пространство, пополняясь за счет осенних окруженцев и партизан. В конце февраля, в марте, линия фронта на главном нашем центральном направлении выглядела так, как не бывало ни в одном военном учебнике. Фантасмагория какая-то. Изгибы, извивы, прерывистые линии, клинья, кольца, мешки. Многие наши дивизии находились западнее немецких войск, гораздо дальше от Москвы, чем противник, в тылу неприятеля.